Глава 22. Поскольку Патрика удачно отвлекла Каролина, то он даже не обратил особого внимания, когда я извинилась, что не могу больше составлять им компанию. Разве что заявил, что я бессердечная и оставляю его на растерзание еще более бессердечной подруге. Я легко согласилась и ушла. Ругаться они могут и без меня, и даже без Эноры Мюре, которая смотрела на них сейчас прямо-таки с материнской улыбкой. Чует мое сердце, Лизетта скоро обогатится на устраивании личной жизни племянников и племянниц подруги. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы остаться в библиотеке без присмотра, иначе придется объяснять свой интерес к определенной книге, чего положительно не хотелось делать. Я даже не уверена, что это та книга, а даже если и та, там может не быть ничего важного. Винсана я начала слышать на пороге библиотеки. Не знаю, что за странная связь между нами образовалась, но расстояние для нее было критичным, слава богине. Какой был бы кошмар, если бы в моей голове постоянно раздавались причитания этого Инора. Или его теперь нельзя назвать Инором? Да уж, задачка. Кем его теперь считать? Кошкой или магом? Я зашла и аккуратно прикрыла за собой дверь. Еще не хватало, чтобы прислуга начала сплетничать, что Люк разговаривает сам с собой. Винсана-то никто, кроме нас двоих, не слышал. «Ерунду предлагаешь», — как раз убежденно говорил Люк. «Смотри, вот этот вектор смещает направление так, что мы непонятно кого выкинем из тела. А тебе надо твое, не говоря уж о том, что твои слуги при найме на работу на такой риск не подписывались. Но без него нельзя», — убеждал Винсан. «Без него весь ритуал впустую пройдет. Значит, нужно его либо пересчитать, либо что-то другое придумать». «Пересчитывай», — милостиво согласился Винсан. «Почему я?» «У меня лапки». «И как лапки мешают тебе думать?» «Расчеты я привык делать на бумаге. И к тому же эта Сесиль все время мешает. Чрезвычайно наглая кошка». «С ее точки зрения наглый ты», — заметила я. «Не она же подселилась в твое тело, а ты в ее». «Я, знаешь ли, не выбирал», — возмутился Винсан. «Что подвернулось, зато и уцепился. А то сейчас вообще был бы за гранью, и все из-за этой сволочи. Конечно, ему мое тело приглянулось. Молодое, здоровое, с хорошим даром. Интересно, а почему ему не приглянулось тело Шарля?» — задумался Люк. «Мое лучше». «Вовсе нет», — чуть свысока бросил Люк. «У брата Марго очень хорошее тело для вселения и дар побольше. А главное, оно было пустым, в отличие от твоего. Так что совершенно непонятно, почему этот вселенец не воспользовался столь шикарным подарком. Я с трудом взяла себя в руки. Рассуждения о теле брата оказались ужасно неприятными. Была в них какая-то нотка обреченности, словно никто не верил, что Шарля удастся вернуть. «Мне не нравятся такие разговоры», — резко сказала я. «Мне тоже», — мрачно заявил Винсан. «Мне вообще разговоры о телах не нравятся, особенно об этом». Он с отвращением качнул мордочкой на свое нынешнее. «Оно ужасное». «Вовсе нет, хорошенький котеночек», — фальшиво запротестовал Люк. «Если бы ты еще вел себя в соответствии с нынешним внешним видом, все инориты от тебя бы не отходили». «Она и так постоянно пытается меня отодвинуть», — пожаловался Винсан. «Тогда ей возможность хотя бы иногда это делать», — предложила я. «Вот сейчас сходите с Люком в сад, погуляйте». «Почему с ним, Маргарита? Лучше с вами». «Со мной, Себастьян, вы не сможете расслабиться. Мало ли что захочет сделать столь маленькая кошечка на природе», — заметила я. «А Люка никто из вас двоих стесняться не будет». «Я буду стесняться», — недовольно нахмурился Люк. «Не солидно взрослому магу огня гулять со столь мелкими питомцами. Была бы еще саламандра, а то кошка. Фу, меня коллеги засмеют, если узнают. Люк, ты должен войти в его положение». Он промолчал, выразительно на меня посмотрев. «Да, что-то я не то сказала. Пришлось срочно исправляться. Люк, а как же мужская солидарность? Сложно говорить о мужской солидарности по отношению к мелкой кошке. Но мы же с тобой знаем, что внутри Себастьян». «Да, внутри я». Котенок неуверенно поднял лапку и посмотрел с такой мольбой, что даже я прониклась. Но не Люк. «То, что внутри, мало кому видно», — заметил он. «Вот если бы мы пошли выгуливать вдвоем, то это выглядело бы как надо. Марго, ты можешь отвернуться, пока Сесиль будет шляться по кустам. Так и знал, что ты хочешь от меня избавиться. Только не говори, что ты способен потеряться в саду». «Он нет. А вот если кошечка захватит власть над телом, она и удрать может. Ей здесь должно быть страшно. Люк, пожалуйста». Я умоляюще посмотрела, и он сдался. Артефакт оставили в библиотеке, чтобы они с Сесиль не вызывали подозрений, а я пообещала их дождаться здесь, что полностью совпадало с моими планами. Нехорошо, конечно, утаивать от партнеров часть информации, но я себя успокаивала тем, что это все равно ни на что не повлияет, да и не уверена я, что запомнила точно. Нужная книга нашлась быстро. Я примерно прикинула, где была закладка, и раскрыла том. В статье речь шла о маге, который прожил довольно бурную и долгую жизнь, имел семью и учеников, и погиб в Первой магической войне. Звали его Анри Фарнье. Я изучала портреты, которых в статье было несколько, и думала, может ли этот тип, выглядевший довольно эгоистично на всех изображениях, быть тем, кто представился Винсану Себастьяном. Да, имя другое, но, во-первых, Винсан мог что-то перепутать, поскольку был в панике, а во-вторых, кто сказал, что вселенец не солгал? Мэтр от магии мне не понравился, и это послужило основной причиной того, что я его забраковала. Нет, он точно не тот, кто нужен. В жизни подобный тип мне никогда бы не понравился. У него от каждой черты, усердно смягченной художниками, веяло самодовольством и пренебрежением. Вряд ли этот согласился бы помочь моему брату. Статья о мэтре Фарнье оказалась довольно объемной, как и вклад его в развитие магии в нашей стране. Поэтому маловероятно, чтобы лже-Винсан интересовался кем-то другим. И я решила просмотреть все соседние разделы. Там тоже не оказалось ни одного Себастьяна, а портреты магов ввели в еще большее уныние. Создавалось впечатление, что в этот сборник отбирали исключительно по внешнему виду. И правильно. Маги, развязавшие столь катастрофические войны, и должны выглядеть отвратительно. Но представить, что я целовалась с кем-то из этого паноптикума, оказалось совершенно невозможно. Это еще хуже, чем целоваться с настоящим Винсаном. Нет, в поцелуе чувствовались молодая сила и уверенность. А откуда они у этих старцев? Я захлопнула книгу и задумалась. Возможно ли, чтобы закладка была положена еще настоящим Винсаном? Тогда я зря это вообще затеяла. Ничего здесь нет и быть не может. Маргарита, смотрю, вы без нас скучаете. Книжка оказалась не особенно интересной. Прогулявшаяся Сесиль выглядела уже не столь унылой, и на руках Люка восседала гордо, словно настоящая породистая кошка, золотая, как утреннее солнце. «А вы ее не читали, Себастьян?» «А это что?» Я молча повернула к нему обложку. Досадно, что на кошачьей физиономии не видны эмоции. Знакомое что-то. Кажется, в моей библиотеке тоже такая книга есть. Но вы не читали? Жаль. «Марго, да что там может быть интересного?» — проворчал Люк, недовольный, что слышит только половину реплик. Артефакт на котенка он нацепил с видимым удовольствием. «Соглашусь, что врага нужно знать в лицо, но не факт, что он вообще есть в этой книге, а значит, вы напрасно теряете время». «Не скажи. А психология противника?» «Вас же, Себастьян, она не заинтересовала?» «У меня на тот момент были другие интересы», — обиженно заметил Винсан. «Психологию одного конкретного противника я изучал изнутри». «Не особо ты в этом преуспел», — недипломатично заявил Люк. «Взял у меня книгу, полистал ее. Право слово, Марго, не знаю, что тебя в ней привлекло». «Нужно же было заняться хоть чем-то, пока вас не было. Не в гостиную же идти к Патрику». «Итак, книгу изучал Винсан не настоящий, и его точно что-то в ней привлекло. Но что? Возможно, мэтр Фарнье был его близким знакомым? Или врагом? Тем самым врагом, который заточил душу в артефакт? Да нет, не сходится. Что за глупость? Зачем заточать чужую душу в артефакт ради мести? Себастьян, а тот, что сейчас в вашем теле, ничего не рассказывал о том, кто и почему заключил его душу в артефакт? Маргарита, чуть потоптавшись на столике, торжественно возвестил Винсан. С захватчиками и шантажистами не ведут переговоры, их уничтожают. «То есть ты сразу начинал орать, когда он что-то пытался тебе пояснить?» — перевел Люк. «Ну и балбес ты! Нам сейчас любая кроха информации пригодилась бы. Маргарита права». «Я вот думаю, не сам же маг заключил свою душу в артефакт?» — начала я рассуждать. «Да запросто и сам мог», — перебил меня Винсан. «Ошибка в заклинании, и вуаля! Тело отдельно, душа отдельно, и томится ей в артефакте неизвестно сколько». «Собственным опытом делишься», — съехидничал Люк. «Этот в твоем теле не производит впечатления идиота». «А я, значит, произвожу?» Взгляд Люка перевести можно было лишь как. «Не только производишь впечатление, но и являешься таковым». Но сказано не было ничего, поэтому Винсан предпочел сделать вид, что ничего не понял и даже не стал возмущаться. Зевнул, совершенно неожиданно свалился на бок и мелодично замурлыкал. «Опять над ним верх кошка взяла», — хмыкнул Люк. «Может, это и к лучшему. Котенку нужно много спать. А Винсан не дает, словно от этого что-то изменится». Я погладила пострадавшую кошечку, отчего она замурлыкала еще громче, а потом просто тихо засопела. Умаялась, бедная. Я бы на ее месте вообще с ума сошла. Все время Винсана слышать и не иметь возможности удрать. Это ж какие нервы надо иметь. Я подняла глаза. Люк смотрел на меня. Странно смотрел, с некоторым умилением. Я забеспокоилась. «Если Каролина почувствует хоть малейшую слабину с его стороны, она же нам жизни не даст. А если к ней подключится еще и Энора Мюре, придется сбегать из столь гостеприимного дома. А что нам даст, если мы узнаем, кто запихнул душу в артефакт?» — внезапно спросил Люк. «Возможно, узнаем кого?» — неуверенно ответила я. «На самом деле маловероятно. Слишком много времени прошло. Часть сведений безвозвратно утеряна. Да и гадили эти мэтры направо-налево, без зазрения совести. Тогда хотя бы развлекусь живоописаниями прошедших веков. Я встала, подхватив синий томище. Пожалуй, безопаснее его будет изучать в своей комнате. Ты же позаботишься о Сесиль, Люк?» «А почему я?» — привычно возмутился он. «Потому что в моей комнате или в комнате Каролины Винсан может увидеть что-то для него непредназначенное. Ты же не хочешь, чтобы он был вынужден жениться на Каролине?» «Я не смогу. Я уже Маргарите обещан», — сонно пробормотал Винсан. «На двоих жениться нельзя». «Присмотрю», — обреченно пообещал Люк. «Но недолго. Долго я не выдержу». «А ты сними с него артефакт», — предложила я. И быстро вышла из библиотеки, пока не задержали. Меня ждали тайны мэтра Фарнье. Нет, я все так же была уверена, что он не тот Себастьен, с которым я целовалась. Но вдруг у него был молодой и красивый враг, пропавший неизвестно куда».